Эпилог. Единый энергопоток Вселенной. Отдельный закрытый континуум вне пространства, времени и слоев мерности. Лишившееся тело сущность избавилась от заточения в четырехмерном пространстве, давно ставшем слишком утлым для могучих потоков Аса, и парила в бесконечном океане неразделимо переплетенных друг с другом энергий мироздания. Торбранд поднимался ввысь по чарующей энергетической бесконечности, расправив всю накопленную за долгую жизнь мощь подобно могучим крыльям. Наверное, что-то подобное ощущает бабочка, переставая быть гусеницей и обретая способность полета. Сравнение это было до нельзя примитивным и не отражало и миллионной доли того, что чувствует многомерная сущность, вырвавшаяся в просторы Вселенной после многих десятков лет существования в предельно сжатом, скрученном состоянии внутри энергетически крохотного и до боли тесного четырехмерного слоя. Но иных сравнений Торбранд делать не стал. К чему множить несоответствующее, когда перед тобой целая Вселенная? Все познается в сравнении, и вскоре ему будет с чем сравнить. Нужно только дождаться следующего воплощения, которое произойдет немедленно, лишь только его могучая сущность закончит вознесение ввысь до того слоя Вселенной, которому соответствует ее сила, накопленная за прожитую жизнь. Воплощение произойдет в роду Форнер, ибо его славные предки проживают во всех слоях Вселенной, вплоть до самого высшего. И Торбранд уже чувствует неописуемо мощную родовую энергетику, окружающую его со всех сторон. Как жаль, что с ним нет его половинки. Пойти вдвоем, словно одно целое, рука об руку, в новом слое Вселенной и в новых воплощениях, что может быть гармоничнее? Но Адельхейд осталась там, бесконечно далеко внизу, в четырехмерном слое. Ничего, пройдет всего 4-5 веков, и его возлюбленная присоединится к нему. Он дождется свою половинку. Что такое каких-то 500 лет для высокомерного существа, живущего отныне там, где время перестало быть чем-то непреодолимым и мало чем отличается от высоты или расстояния? «Вот об этом я и хочу побеседовать с тобой, мой юный родич». Невероятно мощный поток энергии осторожно подхватил крохотную сущность Торбранда, и Вселенский океан незримо завибрировал легкими и теплыми излучениями, оказываясь единым, невообразимо могучим существом. «Приветствую тебя, великий и могучий пращур!» Торбранд понял, что с непривычки принял высокомерного предка, чье количество измерений превышало триллионы в триллионы раз за всю Вселенную. «Я стыжусь, что не узнал тебя своевременно, но я впервые в едином потоке Вселенной». «Пока что ты у меня в гостях, юный Торбранд». Тепло ответил бесконечный океан могучей энергии. «Единый поток Вселенной снаружи, и он огромен. Туда ты попадешь вскоре. Но сначала потолкуем о важном. Позволь представиться. Мое имя Волх. Ты находишься в Вальгалле, моей обители». «Вальгалла». Сущность Торбранда расправила свои истинные силы на полную мощность, и ставший высокомерным разум обрел способность внимать единому энергопотоку взаимопереплетенных энергий мироздания. «Я чувствую вокруг миллиарды сущностей, павшие в битвах войны. Я узнаю родичей. И они становятся гораздо сильнее, нежели прежде. И покидают твою обитель, уходя ввысь. Но что будет с пространством сияющих в четырехмерном слое? Нас атаковали враги, количество которых безмерно. Возможно ли мне вновь вступить с ними в битву? Иначе сияющие падут под натиском бесконечных полчищ темных. Ты хотел побеседовать со мной о возвращении? Я согласен вернуться немедленно. Это возможно?» «Возможно». Неторопливо согласился бесконечный океан энергии. «Теперь твоих сил достаточно для подобного перемещения. Ты прожил в четырехмерном мире полную достойных деяний жизнь и развил свою сущность до максимального значения, доступного в тех условиях. Все 16 энергонов твоего естества заполнены, и следующее воплощение произойдет в 16-мерном слое Вселенной. Отныне ты стал легом, светлым легом, или, если точнее, сияющим легом, ибо воплотишься в роду Форнер. Твои предки, живущие в 16-мерном слое, ожидают твоего воплощения с гордостью за славного потомка. Сила легов велика. Бесконечно крохотный в сравнении с великим пращуром поток Торбранда окрасился горечью. Но даже ее не достанет, чтобы сразить эмиссаров. Я прошу безмерно могучих высокомерных пращуров оказать сияющим помощь. Она уже оказана, юный родич. Бесконечный океан энергии легким импульсом показал ему, как правильно сливаться с информационными потоками. Смотри же, потомок, и знай, раса едина во всех слоях Вселенной, и до тех пор, пока она существует, никто не в силах уничтожить сияющих. Сущность Торбранда окунулась в энергопотоки, поднимающиеся снизу, и нашла информационную составляющую четырехмерного слоя Вселенной. Казавшаяся бесконечной, вторая великая аса была закончена. Безмерно могучие и высокомерные предки пришли на помощь сияющим и нанесли безжалостный удар по эмиссарам. Многие высокомерные темные были уничтожены, остальные бежали на задворки низкоэнергетических пространств различных слоев Вселенной. Жестокая битва сделала расу сияющих еще более сильной, и бесконечные полчища темных были перемолоты в кровавой мясорубке сражений без всякой жалости. «Так быстро!» Из потока Торбранда невольно вырвались вибрации удивления. «Вскоре ты привыкнешь к тому, что время для тебя не имеет решающего значения», — изрек великий пращур. «Почувствуй информационный поток внимательней, и ты поймешь». «Я вижу». Торбранд осознал, как обрабатывать информационные потоки с большей эффективностью. Его сознание мчалось вспять по хронологическому лучу. Вторая аса завершилась не сразу. Сияющие встали насмерть на пути полчищ темных, теряя миллионы бойцов и ратников, но не преклонили колен ни перед силой бесконечных армат противника, ни перед мощью непобедимых эмиссаров. И высокомерные предки вновь откликнулись на зов павших потомков. Высокомерные темные получили отпор. Согнанные ими в безразмерную армию марионетки были уничтожены. Баланс сил был восстановлен, и великая аса продолжилась. Миллионы боевых асов, некогда бывшие гармоничными, погибли, отражая первый удар этих полчищ. Но неутекающие столетиями сражения не прошли даром. Спустя два века асами стали воины, рожденные в священное лето, и темные столкнулись с мощью уже не миллионов, а миллиардов боевых асов. Вскоре до состояния аса развились ветераны, выжившие в тысячах битв. Затем на свет появились новые гармоничные войны. Спустя два тысячелетия кошмар темных стал реальностью. Боевым асом в воинской касте стал каждый третий боец. Противник был разбит, и карательные эскадры сияющих пронзали бескрайние пространства низких энергий, воплощая в жизнь заповедь о священной мести и уничтожая правителей темных и их приспешников, столь охотно бросавших свои армии на миры высокоэнергетического пространства. И вот уже их преемники спешат к границам сияющих, обгоняя друг друга, дабы заключить мирные договоры и рассыпаться в усердии, заверяя непобедимых светлых в своем искреннем дружелюбии. «Но ведь все это лишь на время». Часть сознания Торбранда вернулась к бесконечному океану энергии. «Я вижу, что пройдут сотни тысячелетий, и темные начнут новую войну. Так будет повторяться бесконечно, и раса вновь и вновь будет терять своих лучших представителей. Зачем?» «Тебе известно, юный родич, когда и для чего мы создали Вальхаллу?» поинтересовался великий пращур. «В Вальхаллу попадают бойцы, павшие в бою за род, родину и расу», — ответил Торбранд. «Чтобы им не пришлось воплощаться в четырехмерном слое вселенной вновь». «Верно», — согласился высокомерный волх. «Но изначально Вальхалла не существовала. В самом начале своего развития раса сияющих не имела врагов, а между собой сияющие никогда не враждовали. Иными словами, сияющие не вели войн. Сменились миллионы поколений, сияющие встретились с иными расами, и войны стали случаться. На страже счастья и спокойствия мирных созидателей стояла воинская каста, и бесстрашные бойцы отдавали свои жизни за гражданские касты во всех слоях вселенной, энергетика которых еще не столь велика, чтобы вмещать в себя разум, возвеличившийся над самой сутью агрессии. Но все-таки войны случались нечасто, и в целом все шло своим чередом в бесконечной выси слоев вселенной. Пока не разразилась первая аса, повергнувшая в пучину все слои вселенной, где пространство низких энергий существует в принципе. В тот момент мы обратили внимание на несправедливость, игнорировать которую не пожелал никто из нас. А именно, доблестные юные сущности, воплотившиеся в четырехмерных светлых, непоколебимо шли в битву ради будущего своих рас и отдавали за это свои жизни. И нередко случалось, что гибли они быстро. Причины бывали различны. Шальная пуля, коварно установленный фугас, удар оружия массового поражения или столкновение в бою малоопытного бойца с многоопытным ветераном. Как бы то ни было, юная сущность отдавала жизнь в битве за расу и вскоре вновь воплощалась в четырехмерном слое. Ибо жизнь ее столь коротка, что сущность не имела возможности набрать хоть сколько-нибудь серьезную силу. Но качество ее энергии было велико, и, воплотившись вновь, юная сущность снова и снова бросалась в битву, не желая отдавать свою расу на поругание врагам. И опять гибла, не успев набрать силу. Только высококачественная сущность не станет жалеть себя ради будущего соплеменников, и порой доходило до того, что славные и доблестные юные воплощались сотни раз в четырехмерном слое, но не падали на колени перед захватчиками и поработителями. А менее качественные сущности, ни шатка, ни валка, проживали в тылу свою долгую жизнь и успевали набрать силу хотя бы для воплощения в пятимерном слое вселенной. И тогда мы создали Вальхаллу, особое место, предназначенное для устранения подобной несправедливости. Вальхалла не для всех. В основном сюда попадают представители воинской касты сияющих и бойцы прочих светлых. Но моя обитель вберет в себя сущность всякого, кто отдал жизнь в битве за расу, ибо род и родина – суть неделимая часть ее. Сюда не попасть тому, кто бездарно пал в глупой драке, сорвался со скалы или погиб каким-либо иным образом, не связанным с битвой за расу. Равно, как нет сюда пути и воину, павшему в междоусобной битве по наущению алчного правителя или другого корыстолюбца. Только бескорыстная смерть в сражении за расу открывает сущности павшего путь в Вальхаллу, ибо здесь мы, достигшие немалой высоты на пути развития, оцениваем деяния, стремления и совесть погибшего. После чего добавляем его сущности силу в том количестве, которого он достоин, и его путь ввысь продолжается. Как ты видишь, касается это не только четырехмерного слоя Вселенной. Вальхалла вбирает в себя сущности славных бескорыстных героев, павших за расу в любом слое Вселенной, где существуют сражения. Так что мы еще не раз увидимся с тобой, юный Торбранд. Но помимо воинов, есть и другие воплощения. Это мирные созидатели, чьим кропотливым трудом существует и возвеличивается раса. Те, кто движет ее к звездам и тайне познания мироздания. И таковые есть не только среди светлых. Темные суть тоже разум, пусть и несовершенный. Путь ввысь открыт для каждого, в том числе и для них. Разве справедливо отказывать всем темным в развитии, уничтожив их раз и навсегда? Наличие трудностей закаляет расу и делает ее сильней, заставляя либо уступить место более качественным сущностям, либо самим подняться на еще более величественную высоту. Именно поэтому высокомерные пращуры не спешат оградить своих потомков от всех бед сразу. Помни заповеди, юный Торбранд. Никто из нас не хочет, чтобы его потомки выросли паразитами, мягкотелыми безвольными слабаками, ожидающими всего готового. Раса должна совершенствоваться на всем своем бесконечном протяжении, от четырехмерного слоя Вселенной и до максимальной ее полноты. Каждый предок, стоящий выше, поможет своему потомку, еще не взошедшему на верхнюю ступень, но никто не будет ничего делать вместо тебя. Помощь – это протягивание руки обессилевшему скалолазу, которому до покорения многокилометровой вершины не хватает полуметра, а не втаскивание оного на руках на сию вершину, середины пути или вовсе от самого подножья. Воинская каста сияющих никогда не жалела себя в битвах за расу. Торбранд усилил внимание, уделяемое идущему снизу информационному потоку. «Мы не колеблись, отдаем жизнь за мирное будущее гражданских каст. Темные разобщены, и мы в состоянии исполнить свое дело без обращения за помощью. Но когда в четырехмерный слой являются эмиссары, нам нечего им противопоставить. Они угрозами и жестокостью объединяют темных, и начинается неравная битва. Сияющие сплачиваются воедино, единство расы становится крепче монолита, но потери огромны. Гибнут даже те, кто еще не способен сражаться, чада и совсем юные сияющие. И мы не в силах предотвратить их гибель, если по ним наносит удар высокомерный темный». «Ровно как и обычные темные, не в силах предотвратить свою смерть, когда по ним наносит удар высокомерный светлый», — ответил безграничный океан энергии. «Но в твоих словах и словах твоих братьев есть мудрость, и потому мы приняли меры. Вынимай информационному потоку и увидишь». «Вы изменили рубеж?» Сущность Торбранда внимательно изучала произошедшие с четырехмерным слоем Вселенной изменения. Еще недавно не имеющий пределов слой, теперь с высоты 16 измерений казался совсем небольшим, и это было крайне непривычно. «Я чувствую энергию огромной мерности. Отныне рубеж непреодолим? Хотя нет, через порубежные галактики сквозь него можно проникнуть». «Верно, юный родич», — подтвердил высокомерный волх. «Мы сделали рубеж непреодолимым для темных, из какого бы слоя они ни были. Но нарушать кон великого разума, создавшего нашу вселенную, мы не будем. Все виды должны совершенствоваться и проходить горнило эволюции. Посему проникнуть сквозь рубеж можно, но только через галактики, лежащие прямо на нем. В одной из таких ты сражался с врагами расы, пока был четырехмерным». «Подобных галактик немного». Торбранд всмотрелся в крохотную, гнутую свастику пограничной, но с непривычки настроиться на ее информационный поток получилось не сразу. «И воинская каста вполне способна перекрыть их все в случае новой великой асы. И дети сияющих в эпицентре высоких энергий не будут гибнуть под ударами бесконечных полчищ противника. Я уже вижу, что так будет. Или было. Мне предстоит привыкнуть к изменчивости времени». «Тебе предстоит привыкнуть ко многому», — согласился высокомерный волх. «Не беда, справлюсь». Энергопоток Торбранда едва заметно подернулся печальными частотами. «Более всего меня гнетет разлука со своей половинкой. Я терял ее дважды и с нетерпением ожидаю, когда обрету вновь». Он умолк и настороженно вслушался в течение окружающих энергий. «Но ведь время отныне не является константой. Адельхейд должна быть где-то рядом, но ее нет. Быть может, мне следует переместиться ниже по лучу времени». Торбранд вновь замолчал, улавливая вибрации бесконечно желанной энергии. «Она здесь, в Вальгале. Но...» Его могучая сущность подхватила неровно подрагивающий поток возлюбленной. «Здесь лишь ее часть. Она расколота надвое. Разве такое возможно? Я чувствую, как тают ее силы. Что с ней произошло? Я могу увидеть ее?» «Вскоре». Безмерный океан энергии незримо дрогнул, и нестабильные вибрации излучения Адельхейд словно скрылись за невидимым барьером. Торбранд ощутил, как она накапливается там, за непреодолимой преградой, но почувствовать ее поток больше не получалось. «Но сначала ты должен узнать, что случилось», – продолжил могучий пращур. «Ибо от этого зависит ее судьба. Ты хорошо помнишь тот бой, в котором она погибла?» 430 лет я вспоминал его каждый день». Поток Торбранда приобрел мрачные частоты. «Я хотел спасти ее и даже разорвал связь с емкостью, но связи оказалось две». Он умолк. «Потому что она тоже хотела спасти тебя». Безмерный океан энергии стабилизировал его поток. «И создала две связи. Она знала, что ты пожертвуешь собой ради нее, и отдала за тебя свою жизнь. И оказалась здесь, в моей обители. Адельхейд надеялась, что дождется тебя тут, но поток времени показал ей, что ты станешь асом, и после смерти тела уйдешь ввысь, в 16-мерный слой, где воплотишься сияющим легом. Ее же сущность была в битвах не столь долго, сколь твоя, и успела заполнить только 2 энергона». «Итого 6». В потоке Торбранда сквозила печаль. «Она воплотилась бы в 6-мерном слое, я – в 16. Мы бы не встретились еще очень и очень долго. С каждым воплощением дистанция могла возрастать. Неужели она не заслужила никакой помощи?» «Заслужила», – согласился высокомерный волх. «И она ее получила. Великий подвиг в бою за расу, стоивший ей жизни, поднял силу ее сущности еще на 2 энергона. Я мог бы отпустить ее ввысь, чтобы она поднялась до 8-мерного слоя Вселенной и воплотилась там. Но Адельхейд пожелала распорядиться собой иначе. Она не смогла смириться с тем, что ваше слияние станет невозможным до тех пор, пока ваше воплощение вновь не окажутся в одном слое Вселенной, и попросила меня позволить ей вернуться к тебе». «Она стала 6-мерной». Торбранд насторожился, ощущая отголоски давно случившейся беды. 6-мерная сущность не может воплотиться в 4-мерном слое Вселенной». Он замер на краткий миг и с тоской изрек. «Сигтруда». «Да, юный родич». Могучий пращур снял барьер с неровно подрагивающего крохотного сгустка энергии, и Торбранд ощутил знакомый оттенок в потоках возлюбленной. «Адельхейд попросила разделить ее сущность на 2 части. Накопленного ею заряда хватило на 2 неравных 4-мерных осколка сущности. Более мощная часть воплотилась в Алисе. Это была ближайшая к тебе в луче времени гармоничная дочь рода Небесной Лазури. От первого воплощения ей достались навыки пилотажа, как наиболее ценные для тебя. Вторая часть была гораздо менее сильной и из-за расщепления уже не была привязана к родовой генетике. Неистовое стремление Адельхейд вернуться к тебе сместило расщепленный осколок как можно ближе к твоей сущности. Осколок проник ниже по лучу времени и воплотился в Сигтруде, рожденной священное лето в роду Форнер. И Сигтруда не отставала от меня с того мгновения, как выпустилась из учебного центра. Поток Торбранда сгенерировал частоту, более всего похожую на печальный вздох. И она же где-то нашла Алину и убедила наставников сделать ее валькирией, хотя все были против, и после всегда оказывалась рядом с нами, при любой возможности. Он коснулся своим потоком осколка Адельхейд и почувствовал неровное излучение Сигтруда. «Прости, любимый, я не могла иначе. Там, в четырехмерном разуме, не хватает места для воспоминаний из прежнего воплощения. Только сны, в которых я видела наше идеальное слияние». «Как стал возможным такой парадокс?» Торбран торопливо возвращался к исходящему от четырехмерного слоя Вселенной информационному полю. «Как осколок сущности смог встретиться с полной сущностью?» «Адельхейд просила о возвращении. Я исполнил ее желание», – ответил безграничный океан энергии. «Я сделал так, что парадокс стал возможен. Более мы так поступать не будем. Это приносит юным сущностям слишком много страданий. Но что сделано, то сделано». «Вот она». Торбранд напряженно просеивал четырехмерное информационное поле в поисках Алисы. «Но она совсем не развивается». Он углубился в изучение отпечатков сущности возлюбленной, осевших на лучшее времени. В разведцентре на Деи Алиса провела половину лета. Глобальное наступление темных отодвинуло линию фронта вглубь рубежа, и система Ярила вновь оказалась в оперативном тылу противника. Две сотни суток прошли, словно один день, похожие друг на друга, как две капли воды. Потом в системе вышли из гиперпространства спасшиеся обитатели Арктиды. Гиперпрыжок в режиме максимальной скрытности полуразбитые гражданские суда проводили очень долго, и потому было принято решение погрузить всех пассажиров в стазис. Из штурмовых крейсеров уцелело меньше круга боевых машин, и их слабенькие кристаллы прыжка полностью исчерпали свой ресурс, целиком вложившись в столь длинную гипертрассу. Защита отказала почти полностью. Полученные Ариадной повреждения оказались еще тяжелее. Авианосец едва жил. Большая часть оборудования отказала. Еще функционирующие кристаллы силовой установки испытывали тяжелую перегрузку и нуждались в скорейшем отключении, рискуя пойти в разнос. Ариадна требовала срочной постановки в док или посадки на землю. В противном случае взрыв силовой установки неизбежен. С такими силами рассчитывать на оборону или успешное сопротивление противнику не приходилось, и единственным шансом выжить являлась высочайшая конспирация. Боевой ас Гунтор принял решение прятать спасшихся с Арктиды в системе Ярила. Отправить гражданских в тот момент было некуда. Пространство Сияющих было охвачено битвой. Во всех чертогах высокомерные светлые вели бои с эмиссарами. Выбросы смертельных энергий были запредельны. Риск был слишком велик. Поэтому гражданское население решили перевести на Арей. Там гравитация аналогична Арктиде. Дети смогут жить спокойно. Для этого заранее подготовили сеть подземных бункеров и замаскированные лесные скуфы. Позже дооборудованные кристаллами невидимости. Вокруг системы Ярила кишили темные. Их роботизированные патрули появлялись в системе каждую неделю. Посему вопросы маскировки встали на первый план. И гарнизон Дэй сделал все, что только было в его силах, ради спасения гражданских Сияющих. Почти сутки шло размещение беженцев, и Алиса управляла одним из броненосцев разведцентра. Броненосцы забирали Сияющих, заполнивших ангары Ариадны разбитых гражданских судов, и перевозили их согласно планам размещения. За это время суда, оставшиеся на ходу, разгрузились самостоятельно и вернулись в район выхода из гиперпространства. Потом покорёженный авианосец, заляпанный мутными мятыми пятнами зарегенерированных пробоин, уполз к заповеднику, и скопление гражданского транспорта уничтожили ударами гравитационных и гамма-электромагнитных ловушек. Почти два дня разведывательные корабли и охотники колдовали над получившимся кладбищем корабельных обломков, подчищая следы и подделывая отпечатки различных излучений, чтобы со стороны все выглядело следствием катастрофических аномалий нестабильной Солнечной системы. Сильно поврежденные, но не побежденные штурмовые крейсера поставили в ангар разведцентра, организовав посильный ремонт. Ариадну решили посадить на заповедник. Это была единственная земля, имеющая континент на Северном полюсе, что облегчало посадку столь огромной массы. К тому же, в тот момент заповедник был к Ариадне ближе всех, и полумертвый авианосец смог добраться до нее своим ходом. Гравитация на заповеднике выше, чем на Арее, поэтому в качестве ремонтников привлекали только тех обитателей Арктиды, кто смог оставить своих детей на Арее, на попечении родичей. Вести детей на заповедник было слишком рискованно. Если Ариадну заметят из космоса, темные загонят туда полчища бесов. Судьба четырех энергонных никогда не волновала военачальников противника, и переубедить их не сможет даже угроза немедленной вспышки сверхновой. К тому же полярный континент заповедника имел очень теплый климат, и темные бы даже не стали обеспечивать своих десантников продовольствием. Сами найдут, чем себя прокормить. Поэтому, к исходу третьих суток, на корпусе, опущенной на северный полюс Ариадны, установили кристаллы маскировки, только что созданные прямо на месте, и огромная серебристая сфера авианосца превратилась в исполинскую скалистую гору. Сделать больше за столь короткий срок было невозможно, и вскоре система Ярила замерла, будто продолжала оставаться необитаемой. На следующий день в системе высадился роботизированный патруль темных. Десяток автоматических зондов провели облет системы и наткнулись на смятые комья уничтоженных гражданских судов. В этот момент по зондам отработали ловушки, и половина аппаратов темных сгорела под их ударами. Вторую половину расплющили гравитационной западней в другой части системы Ярила, не тронув лишь один зонд. Последнему механизму темных позволили покружить еще полдня, после чего вывели из строя мощным выбросом гамма-излучения, вспыхнувшим якобы из-за оторвавшегося в этот момент от нестабильного солнца гигантского протуберанца. Несколько суток все напряженно ожидали появления в системе боевой эскадры противника, но спустя неделю темные вновь прислали эскадрилью автоматических зондов, и стало ясно, что маскировка со своей задачей справляется. С того момента все усилия новых обитателей системы Ярила сосредоточились на трех направлениях. Поддержание маскировки на максимальном уровне, производство пищи на Арее и ремонт Ариадны. Перед ликвидацией с кастовых судов сняли уцелевшие профессиональное оборудование, и Ас-Световид рассчитывал восстановить кристалл ноль перехода авианосца. Это бы позволило безопасно переместить детей вглубь пространства сияющих, и разведцентр имел возможность согласовать эту операцию со штабом флота. Но быстро выяснилось, что кристалл восстановлению не подлежит. Как только в этом не осталось сомнений, все было подчинено выживанию. И три следующих лета система Ярила делала все, чтобы по-прежнему казаться необитаемой и смертельно опасной. Потом этот сектор космоса вошел в пространство высоких энергий почти на 20 тысяч лет. Но угроза нападения темных миновала лишь через два лета, когда в ходе широкомасштабного контрнаступления сияющих войска противника на этом участке фронта были отброшены к рубежу, и система Ярила Солнца оказалась внутри линии фронта. Торбрен стремительно просматривал отпечатки дальнейших событий, пытаясь понять, что случилось с его возлюбленной. Так, противник был отброшен, но ситуация на фронтах оставалась крайне тяжелой и нестабильной. До победы еще далеко. Ариадну увели в тыл сразу же. Население Арктиды лишь частично переселилось на Руту. Многие остались на Арее. Пожалуй, даже очень многие. Родная сила гравитации сыграла решающую роль в принятии решения. Дальше. Темные не совались в нестабильную систему. Разведцентр на время нахождения в пространстве высоких энергий вывели из оперативной игры. Штаб флота был против колонизации системы Ярила, но она все же состоялась. Решение принимал совет гражданских каст, у них имелись какие-то основания. С этим можно разобраться потом. сооружение военной базы в ядре земного шара заповедника и установка там кваркового генератора. С того момента заповедник получает имя Мидгард, что, собственно, и означает «цитадель в центре». Это тоже можно выяснить позже. Установка второй луны на орбите Мидгарда с целью замедления осевого вращения земного шара. И это тоже потом. На Рей переселяется некоторое количество жителей Арктиды, вовремя эвакуированных Наруту и Траару. Тоже сыграла роль родная гравитация. Потом, все потом. Что же с Адальхейд? Сущность Торбранда строилась одновременно и в информационное поле четырехмерного слоя, и в струящийся по нему луч времени, отсеивая все энергии, кроме энергии возлюбленной. Его разуму предстала печальная картина. Алиса все это время провела на Арее, в одиночестве и бесцветном существовании. Асгунтор назначил ее пилотом на грузовой транспорт снабжения, чтобы полеты хоть немного отвлекли Адальхейд от медленного, тоскливого угасания. Но это ничего не изменило. Ассоцелители лишь разводили руками. Адальхейд абсолютно здорова физически и психологически. Травмирована сама сущность, а такое в четырехмерном слое не вылечить. Сущности сияющих создаются великими высокомерными разумами самого вышнего слоя Вселенной. И только им под силу подобное. Алиса таяла на глазах и не прожила даже полного круга лет. После смены мерного тела ее сущность оказалась слаба и не в состоянии пронзить энергетический барьер, отделяющий слои Вселенной друг от друга. Алиса вновь воплотилась в четырехмерном слое и вновь на Арее, в ближайшей по образам крови ветви рода Небесной Лазури. Ее родичи после окончания блокады остались на Арее, кто-то потом переселился на Мидгард, и она в разное время воплощалась на какой-либо из этих земель. Гармоничная сущность может воплотиться только в гармоничном ребенке. Население в системе Ярила до окончания второй асы росло медленно. Режим секретности продолжал соблюдаться, дабы не ломать легенду разведцентра. И Алиса воплощалась не чаще раза в 1000 лет. И всякий раз ее жизнь проходила по одному и тому же кругу. Замкнутость, быстро перерастающая в нелюдимость, полное погружение в работу и жизнь в одиночестве. Единственной радостью в ее жизни были полеты. И всякий раз новое воплощение Алисы стремилось летать. Представителей воинской касты в роду Небесной Лазури в системе Ярила не имелось еще долго. Система по-прежнему была засекреченной. Маскировку солнца снимать не стали. Оборона системы осуществлялась силами гарнизонов разведцентра Дэи и цитадели внутри Мидгарда. За оба объекта отвечали даорийские и харийские группировки воинской касты. Поэтому чаще всего жизненный путь Алисы начинался в касте мастеров. Обычно к моменту совершеннолетия она оказывалась у аргонавтов. Временами такое происходило сразу. Но медленное истощение расколотой сущности продолжалось. Каждое воплощение Алисы стремилось прожить хоть и одинокую, но достойную жизнь. Порой необъяснимая тоска и нелюдимость сжигали ее быстро, порой нет. И многие совершенные ею деяния были весьма ценны, но накапливаемая поврежденной сущностью энергия постоянно стравливалась за пределы четырехмерного слоя, туда, где медленно таял осколок сектруды. Сущность до последнего боролась за свою целостность и делила наработанную энергию ради поддержания существования обоих осколков. Но сектруда во время своего единственного воплощения прожила хоть и короткий, но славный жизненный путь, отмеченный множеством доблестных побед и сотнями уничтоженных врагов расы. Здесь, в Вальхалле, осколок Сектруды был много сильнее осколка Алисы, и потому оттягивал на свое существование всю накопленную Алисой энергию. Медленная, но неуклонная потеря силы сопровождала каждое ее воплощение, и Алиса оказалась заперта в замкнутом круге перерождений. «Это несправедливо», мрачно изрек Торбранд, взирая на истекающую по лучу времени судьбу своей половинки. «Она не может накопить силу сущности, потому что маленький ее осколок вынужден поддерживать существование и себя, и осколка много большего. Кроме того, она гармоничная, а рождение гармоничного чада невозможно в условиях низкоэнергетического пространства. Всякий раз, когда система Ярила вновь выходит за рубеж, Адальхейд не может воплотиться. Пока сущность дожидается возвращения Ярила в пространство высоких энергий, она тратит еще больше энергии на поддержание своего существования. Ваше слияние было абсолютным. Могучий пращур наблюдал за действиями Торбранда, словно ожидал чего-то важного. Адальхейд не смогла смириться с предстоящей разлукой и решила вернуться к тебе любой ценой. Ты взираешь на то, что из этого вышло. Теперь ты знаешь, что подобного допускать нельзя. Она моя половинка. Она не могла поступить иначе. Поток Торбранда вновь окрасился мрачными вибрациями. Мы были созданы на вершине Вселенной единым целым. Разве я могу укорить ее за этот поступок? Поступок достойный. Согласился высокомерный Волх. Однако не для столь юных сущностей. Как видишь, их сил недостаточно для расщепления. Потому половинки и стремятся отыскать друг друга в нижних слоях. Вместе они способны эволюционировать быстрее. Половинки помогают друг другу накапливать силу. И она надеялась, что вновь воплотится рядом с тобой. И вы пройдете путь четырехмерных рука об руку. Все произошло иначе. Торбранд тяжелыми вибрациями извлекал из излучений четырехмерного слоя слабеющие отпечатки возлюбленной. С каждым воплощением ей становится все тяжелее. Она не может отыскать меня и всегда остается одна. Ее жизни одиноки и бесцветны. Не имея детей, она заботится о родичах и посвящает себя кастовому уделу. Но отток энергии слишком силен. Я вижу, как для системы Ярила наступают мрачные времена. Частое нахождение в пространстве низких энергий пагубно сказалось на сияющих. Многие погибли, многие покинули систему. Многие оказались травмированы низкоэнергетическим пространством и не смогли избежать деградации. Я вижу трагическую цепь событий и коварство темных. Победы, сменяющиеся поражением из-за попустительства малодушных. Система Ярила выпадает из пространства сияющих. Противник одерживает верх силой обмана и подлости, и малодушные вторят ему, теряя сияние и множась в позорном рабстве. И везде Адальхейд не щадит себя в борьбе во славу расы, но вновь и вновь ей не хватает сил. Это несправедливо. Сущность Торбранда вспыхнула непреодолимой решимостью и обратилась к невообразимо высокому предку. «Я хочу вернуться за ней. Помоги мне, могучий пращур. Я не брошу ее там. Что я должен сделать, чтобы оказаться в четырехмерном слое?» «Ты сияющий лек». Бескрайний океан энергии дрогнул нотками любопытства. «Ты 16-мерен. Твоей силы достаточно для того, чтобы переместиться туда по собственному желанию. Но тебе следует помнить, что четырехмерный слой для тебя слишком мал. Ты будешь там существом огромной силы и энергии. Даже если ты разыщешь Адальхейд в потоке времени и явишься к ней, разница в силе ваших сущностей будет едва ли не бесконечна. В таких условиях слияние невозможно. Даже физический контакт будет весьма условным. Вспомни светлых легов, которые приходили на твоей памяти на выручку к своим четырехмерным потомкам. Огромный сгусток могучей энергии. Сущность Торбранда загрустила. Столь великая мощь не предназначена для помощи отдельным сияющим. Она приходит на выручку целым родам или землям. Так я не смогу помочь Адальхейд. Что бы я ни сделал, этого окажется слишком много. Деяния станут моими, а не ее. Нужен другой способ. Он на неуловимый миг задумался и обнаружил решение в бесконечности единого информационного поля Вселенной. Я должен прийти в четырехмерный слой, как миллиарды лет назад приходили альвы, первые сияющие леги. Для обеспечения удобства целенаправленного взаимодействия с конкретными индивидами альфы расщепляли свою 16-мерную структуру на отдельные сгустки. сопоставимые с емкостью четырехмерного носителя, и создавали под них тела непосредственно в четырехмерном слое Вселенной. Я поступлю так же. Всяк сам кует свое дело. Не стал возражать бесконечно огромный океан энергии. Ты можешь поступить так, как поступали мы, будучи альвами, и как поступают после нас потомки, ставшие легами, если такое деяние требует их удел Щура, защитника рода. Но ты, я надеюсь, уже рассчитал, что это означает на практике. Исполинские потоки высокомерного волха едва заметно завибрировали оттенками юмора. В системе Ярила высадится несколько тысяч Торбрантов, и все равно мощь каждого из них будет запредельной в сравнении с настоящим четырехмерным человеком. И ведь еще надо не ошибиться со временем, там оно незыблемо. Изнутри четырехмерного слоя получу времени так просто не поскользишь. Это отсюда ты видишь все. Там же тебе придется считаться с конами четырехмерности. Как ты планируешь найти Адельхейд? Ведь она не успела стать частичкой твоего рода. А род Форнер к роду Небесной Лазури не имеет кровного отношения. Как ты будешь наводиться, не видя и не чувствуя ее? А если несколько тысяч Торбрандов высадится мимо нужного хронологического интервала? Так и будешь сновать туда-сюда методом тыка? А если все-таки найдешь, то станешь водить вокруг нее хороводы всеми своими тысячами? И что тогда она сможет сделать самостоятельно? Скажи, безмерно могучий пращур. Торбранд вновь издал вибрацию, аналогичную человеческому вздоху. Во Вселенной всегда все так сложно. Или это только мне так повезло? «Конечно, только тебе. Ясен день. Мог бы и не спрашивать». В пространстве бесконечного океана энергии зажглось солидных размеров озеро. «Остальные соображают быстрее. Один ты такой неторопливый. Неужели так сложно найти решение столь простой задачи?» «Я тоже рад тебя видеть, дядя Альфбьорн». Здесь Торбранд устроил игру слов. Имя Альфбьорн означает «медведь альвов». Сущность Торбранда окрасилась радостными излучениями. «Ты же знаешь, обучение давалось мне не без труда, и я часто постигал важный урок лишь в самый крайний миг, но зато в конечном итоге я всегда поступал правильно». «И каково же будет твое решение?» Бесконечный океан энергии продолжал проявлять скрытое любопытство. «Я высажусь в системе Ярила по всей протяженности хронологического луча», — ответил Торбранд. «В каждой эпохе будет появляться по одной моей частице. К завершению операции все они соберутся вместе и покинут четырехмерный слой одновременно. Это займет 1 000 000 лет по тамошнему времени. И на этой хронологической дистанции я разыщу Адельхейд. А для того, чтобы моя помощь не оказала ей медвежью услугу. Без намеков», – деловито отметила озеро могучей энергии. «Меня в подобном не упрекнуть. Я знаю, дядя Альфбьорн». Поток Торбранда дрогнул вибрациями веселья. «Это так, к слову пришлось. В общем, чтобы мои могучие частицы не стали делать за Адельхейд все подряд, я приберегу напоследок еще один. Самый крохотный мой осколок. Когда моя общая совокупность разыщет Адельхейд, я воплощу этот осколок в четырехмерном слое, как Алина воплотила Сигтруду. Он вырастет обычным сияющим, ну, почти обычным, и встретит Алису на своем жизненном пути. Так я смогу помочь ей, не навредив». «Правильное решение, юный Торбранд», – оценил Альфбьорн. «Ступай и воплоти его в жизнь. Да, и заодно присмотри за системой Ярила. Стоит разобраться, что там пошло не так. Не бросать же потомков на произвол судьбы, даже если они сплоховали. Потом расскажешь, как все прошло». «Я разберусь», – пообещал Торбранд, и мощный объем 16-мерной энергии, разделившись на тысячи сияющих капель, стремительно помчался вниз, туда, где у самого подножья выси бурлила колыбель юных разумных сущностей, четырехмерный слой безграничной вселенной. Конец серии. 2019 год. Текст для вас читал Кирк. Like dolphins, can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. Beat.